Глава 15. Игра Авигаэль. Гриф понял, что с ЧД каши не сваришь, время угроблено понапрасну. Он вдруг отчетливо ощутил, как его на медленном огне поджаривают секунды. О яви у него до сих пор не было никакой информации. Он жгуче ощутил необходимость помочь парню. Сразу вспомнил о его неопытности, наивности, мягкотелости. Сталкер порывисто шагнул к столу, запрыгал взглядом по корешкам папок, наваленных кучей. Вдруг попадется схема энергоснабжения или план лаборатории. Он ухватился за эту мысль, как за спасительную соломинку. Ведь военные всегда все хранят на бумагах и в нескольких экземплярах. Отчетность, крючкотворство, перестраховка, делопроизводство, целые отделы бумажников, чтобы ни винтика, ни тряпочки, ни патрона не пропало. Они всегда так делают. Гриф хватал папки, поворачивал, пробегал взглядом по оглавлениям, отбрасывал, тянулся за следующий. В какой-то момент папки поехали, посыпались на пол. Нет, слишком всего много. Это искать иголку в стоге сена. Он обернулся к Авигаэль. Та покорно сидела в кресле и смотрела на него равнодушным взглядом. Сталкер заметил ее закрытый рот и, сочтя это обстоятельство за добрый знак, заговорил. «Послушай, там человек в тоннеле. Он мой друг. Ему нужна помощь. Я не слышал шума вентилятора, а значит, тоннель обесточен. Он не сможет закрыть дверь на магнитный замок. Некоторое время он, конечно, продержится, но неизвестно, как долго. Его надо вытаскивать оттуда». Гриф замолчал и с надеждой смотрел в глаза. Он не мог определить, какими они были сейчас. Точно не омуты, в них не чувствовалось той затягивающей глубины. Что-то там такое поблескивало, как луч фонаря в просторном темном зале. То ли разум, то ли сумасшедшенка, то ли нездоровая веселость шевелилась, ерзала в них. Не моргая, Авигаэль смотрела в глаза сталкеру. Рот ее медленно открылся. В какой-то момент Грифу представилось, что сейчас из него вывалится длиннющий язык, скрученный в рулон, который развернется и дотянется до него. Но нет, ничего подобного не произошло. Женщина заговорила. «Дети, они давно не ели». Голос ее звучал уже иначе. Он был женским, обыкновенным, без дебильной растяжки и пещерного эканья. Слышались в нем душевные мука и скорбь, скорбь матери над тяжело больным ребенком. «Боже мой!» — подумал сталкер. «Она точно двинутая. Эти чертовы крысы для нее дети. Мы их накормим, обязательно накормим», — искренне пообещал Гриф. «Только давай сначала Яву спасем. Всего-то надо АП-шку включить, чтобы вентиляторы заработали и дверь закрылась. Где здесь щитовая? Или что там, центр управления, а?» «Руку отдай», — проговорила Авигаэль, продолжая смотреть на сталкера своим сумасшедшим веселым взглядом, который никак не вязался со скорбящим голосом. «Чего отдать?» — не понял сталкер. «Руку свою отдай», — проговорила Авигаэль. «Тогда скажу». И хихикнула. Жутко так хихикнула. Гриф смотрел на нее и не мог определиться, как к этому отнестись. ЧД постоянно менялась, ее невозможно было воспринимать как целостную личность с определенным набором качеств. Она была неуловима, как калейдоскоп. Вроде только что была здесь, раз, и вместо нее уже кто-то другой. Сталкер не мог понять, с кем разговаривает в тот или иной промежуток времени, отчего его собственные мысли путались, теряли опору и становились жидкими, как сопли, на которых он уже стал поскальзываться и сомневаться в истинности происходящего. Казалось, что здесь его вовлекают в какое-то дерьмовое представление, а зрители прячутся за кулисами стенами, наблюдают за ним в щели, через лампочки, в трещины, в розетки, лыбятся, перешептываются, давятся от смеха, тычут в него пальцами, хлопают друг друга по спине и разевают рты в придушенном гоготе. — Ты совсем того? — прошептал Гриф. Если они голодные, возьми и часть из них скорми другим. Ты же их лупаешь. Я больных и старых забираю. И им там хорошо. Она скосила глаза себе на живот. Там мышиный рай, — сказала ласково и, не поднимая головы, из-под лобья взглянула на сталкера. От этого взгляда у Грифа на затылке зашевелились волосы. Секунду-другую он цепенел, А потом, когда осознал, кто им крутит, на него нахлынула ярость. Он сжал кулаки до хруста в косточках, поджал губы и ждал снова, чтобы влепить с размаха в эту поганую дыру со завивающимся языком. «Рожа ей не нравится. Сейчас такую же нарисую», — со злобой думал сталкер и ждал слова, любого, того последнего, который спустит курок. Но Авигайль молчала. Подняла голову, смотрела на него немигающим, изучающим взглядом. Под этим взглядом Гриф ощутил себя подопытным, словно был собачкой Павлова, а она показывала то косточки, то фигушки и следила за его слюноотделением, вернее, злобовыделением. Волна постепенно отхлынула. Гриф понимал, что Чиды многое знает полезного, и ему только надо подобрать к ней ключ. Пока у него ничего не получилось, но теперь стало понятно, с какой стороны копать. Сталкер четко представил, как развернет Чаде лицом к двери, как войдет в мышиную комнату и начнет давить альбиносов. Смачно, одного за другим. А когда дура взмолится, задаст вопросы. Гриф решительно шагнул к Авигайль, развернул кресло, не менее решительно подошел к двери, взялся за дверную ручку. «Аппаратная прямо по коридору, направо», — заговорила женщина новым голосом, голосом здравомыслящего человека. «Вторая дверь слева. Набери 4-25-57. Выключатель — второй ход». И снова Гриф был застигнут врасплох. Показалось, что все это время ЧД притворялась, разыгрывала роль умалишенной, и вот только теперь проявилась. Она предугадала его действия. Сумасшедшая вряд ли бы до этого додумалась. Снова Гриф ощутил себя подопытным, исподволь управляемым чьим-то проницательным разумом. Снова увидел гогочущие рожи за стенами. Плевать, надо срочно вытаскивать Яву. Сталкер надавил на дверную рукоятку, распахнул дверь и через мышиную комнату устремился к выходу. Грызуны бросились от него в рассыпную. Гриф выбежал, хлопнул дверью и устремился по коридору налево. Дверь в комнату с Авигайль осталась открытой. Женщина некоторое время смотрела на нее, затем перевела взгляд на мышей. Они суетились поблизости, садились на задние лапки, поворачивались к ней и нюхали воздух. Усики на мохнатых мордочках подрагивали тонкими антеннами. Красные, немигающие глазки были устремлены на нее. Женщина дернулась в кресле, пытаясь высвободиться. Осознав тщетность попытки, уперлась ступнями в пол и попробовала себя подкатить к двери. Мыши сначала поодиночке, а потом и группками стали перебегать в ее комнату. Авигайль забормотала утробным глухим голосом. Когда поняла, что это не останавливает деток, то ощерилась и зашипела. Лишь несколько альбиносов отреагировали на этот звук. Они остановились и завертелись в нерешительности. Лицо Авигайль судорожно дернулось. Она замолчала и пододвинула себя вместе с креслом еще на полметра. До двери оставалось сантиметров 40, когда переднее колесико во что-то уперлось. Женщина наклонилась, насколько это было возможным, попыталась разглядеть помеху. Она сдвинула ноги к краю для лучшего обзора, но широкое сиденье загораживало обзор. Авигайль уже хотела откатиться назад, чтобы увидеть преграду и при возможности отпихнуть ногой или объехать, когда на ее голую ступню забралась мышь. Страх зажегся и рос в глазах женщины по мере того, как она вспоминала смерти обреченных. Напоминанием чему была гора костей и лапа в петле. Она стряхнула пушистый комочек с ноги и рывком попыталась перекатить кресло через жгут проводки, который длинным хвостом тянулся от узла, стягивающего ее запястье. Колесо снова застопорилось, кресло накренилось, задние лепестки зависли над полом. Мышей все больше проникало в комнату. Они ползали по сковородке и доедали останки соплеменника, копошились в бумагах на столе, лазали по коробкам. Особенно много их собралось возле термоса с бурыми подтеками. Мыши нюхали воздух,

пока не уперся в стену. Коридор уходил под 90 градусов вправо. За поворотом взгляд проваливался в непроглядную темень. Гриф повертел головой в поисках выключателя, нигде его не обнаружил и снова посмотрел в темноту. Стены, выкрашенные в зеленый цвет, быстро бледнели и тонули в черной гати. За спиной мерно гудела энергетическая установка, пощелкивали конденсаторы. Неизвестность, взирающая на него из темного тоннеля, пугала и настораживала. Глава 17. Ловушка. Сталкер достал фонарь, вдавил кнопку переключателя. Со скоростью света луч пронзил темноту. Тускло осветил стены, уперся метрах в 40 во что-то металлическое и навороченное. Со своего места разглядеть, что именно, сталкер не мог. Он обернулся, посмотрел на свет, словно пловец набирал воздух в легкие, прежде чем нырнуть. Секунду-другую смотрел, затем облизал губы и шагнул в темноту. Через 10 шагов мощность фонаря заметно упала, словно вырубилась одна батарея. «Твою дивизию!» — процедил гриф и постучал задней частью прибора по ладони. Ярче не стало. Тоннель с блестящими масляной краской стенами, в котором глазу не за что было зацепиться, тянулся и тянулся. Взгляд скользил по глянцу, то и дело срывался к далекому устройству с множеством мелких деталей, ломаными гранями, со сферическими выступами. Сталкер неуклонно двигался вперед. Он уже мог разглядеть блестящий гофрированный шланг, изгибающийся дугой и тянущийся к устройству откуда-то сбоку. Видел хромированные ответвления, вертикальные и горизонтальные грани станины. За прибором непонятного назначения темнота продолжалась, и конца ей не было видно. Звук шагов коротким эхом ударялся о стены, рикошетил и уносился умирать в черную бездну. Гриф обернулся. Светлый квадрат тоннеля уже был размером с сигаретную пачку. Сталкер сглотнул, облизал губы. Обломок зуба царапнул язык. Гриф вспомнил о потере и осторожно ощупал языком острые края. «Надо будет потом заделать дыру», — подумал он мимоходом, и снова пошел вперед. Фонарь светил как будто еще тусклее. Шагов через 10 он мог видеть массивную установку с квадратной вытянутой частью, напоминающей ствольную коробку, из которой выходил трехчетвертной металлический шланг и тянулся дугой к баллону, стоящему у стены. Утолщение на конце полутораметрового, спрятанного в дырчатый кожух ствола, гриф принял за пламегаситель. Немногим дальше, метрах в 15-20, свет уперся в торцевую стену, в которой угадывалась дверь. Чернота оказалась не такой уж и бездонной, как мерещилось. При ближайшем рассмотрении устройство, похожее на оружие, закрепленное на велотренажере с помощью проволоки и скотча, вызвало у сталкера непонимание. Кого мог напугать этот муляж? Гриф остановился возле баллона, склонился и, подсвечивая тусклым фонарем, прочитал надписи. «Огнеопасно! Осторожно! ГС!» Он понял, что именно неизвестный скульптор, возможно, и ЧД, пытался изобразить. Гриф криво усмехнулся. Если бы не переизбыток клейкой ленты и проволоки, выглядела бы обманка весьма убедительно. Взгляд остановился на месте, где должен располагаться спусковой крючок. Вместо него обнаружилась пластиковая коробка, примотанная черной изолентой. От коробки тянулся провод. Гриф лучом проследил его путь. Он тянулся к стене, затем поднимался до потолка, шел еще метра два и заканчивался какой-то черной цилиндрической штуковиной с гладким колпаком из стекла. Устройство крепилось проволокой на вбитом в стену куске арматуры. Гриф подошел к прибору и, прежде чем поднять голову и рассмотреть его, заметил на полу у стены железный багор, который можно найти на пожарных щитах. Он хмыкнул, поднял голову и стал рассматривать штуковину. Да уж, на фуевертили так на фуевертили. Хотя он мысленно и насмехался над Самоделкиным, сопоставив все факты и мелочи, к чему такая дотошность? Впервые подумал, что хрень с баллоном может и сработать. Он обернулся и несколько секунд смотрел на конструкцию, словно убеждался, не ошибся ли с выводами. Пугало. Покончив с сомнениями, он посветил на дверь в торцевой стене и заметил, что пол впереди чем-то завален. Сталкер осторожно двинулся вперед, не сводя светового пятна с кучи. Доски, тряпки, кусок линолеума, противопожарный плакат с огромными цифрами 01, цветастая скатерть с рюшками вплывали в желтый круг. Слабый запах гари был первым звоночком в предчувствии беды. Когда до ближайшей лакированной доски, напоминающей часть скамейки, оставался шаг, Гриф заметил, что стены здесь темнее, чем несколькими метрами раньше. Сердце забилось в тревоге. Он остановился, поднял фонарь. Черный от копоти потолок заставил сталкера резко развернуться. В этот момент за спиной что-то тихо пропищало, словно зум. Чуть дальше послышался треск, подобно электре. Гриф едва успел отпрыгнуть к стене и упасть на пол. Автоматическая винтовка лязгла о бетон. Сталкера обдало жаром. Освещенный пламенем коридор пылал. Красные языки облизывали потолок. От потока горячего воздуха на затылке шевелились волосы. Прижимаясь к стене, Гриф энергично работал локтями и коленями. Он быстро, извиваясь, как ящерица, пополз назад, с ужасом взирая снизу вверх на поток огня. Пламя клубилось, заворачивалось и напоминало кишки, огненные гигантские кишки. От высокой температуры волосы на затылке затрещали, а кожу на лице неприятно стянуло. Куртка и брюки нагрелись и обжигали. Температура росла с каждой секундой. Казалось, спина, ягодицы, ноги вот-вот вспыхнут. Гриф прикрыл глаза, потому что глазные яблоки тоже начали нагреваться, и полз, не сбрасывая темпа. Он с опозданием выстроил схему автоматического огнемета. То, что мысленно окрестил «нахлобученный», было ничем иным, как датчиком движения, который при срабатывании замыкал контакт, сигнал по проводу доставлялся в коробку, закрепленную на месте спускового крючка, который, в свою очередь, открывал клапан подачи горючей смеси, а пьезорозжиг ее воспламенял. Гриф клял себя за неосмотрительность, скоропалительность в выводах, предвзятость к ЧД. Промедлил он еще секунду, и сейчас бы корчился в пламени или уносился вглубь тоннеля ярким факелом. И тут же оправдывался обманчивостью конструкции, тусклым светом, спешкой. Он не дополз до огнемета метра два, когда пламя стремительно истончилось и угасло, только горящие капли лениво текли с кончика бронспойта, падали на пол и образовывали огненную лужицу. Глядя с опаской и уважением на грозное оружие, сталкер медленно поднялся, зашел сбоку и только после этого позволил себе вытереть со лба пот. Ладонь была вся мокрой и блестела в отблесках пламени. Куртка и брюки все еще жгли, но не так сильно. Огонь на стенах, полу угасал, в коридоре стремительно темнело. Гриф созирался, только сейчас заметил, что выронил фонарь. Взглядом пробежал по пути отступления. Фонарь лежал у стены, целый и невредимый, только свет стал еще тусклей. В метре за ним коптил линолеум, потрескивали ножки от стула, синим огнем горела скатерть с рюшками. Прежде чем вернуть себе утерянное, Гриф обошел огнемет кругом. «Хрень хренью, а палит, дай Боже!» — думал он. «От кого эта мадам оборонялась?» Он наклонился, по проводам под ствольной коробкой нашел штекер и аккуратно разъединил клеммы. «Вот так», — проговорил он, довольный тем, что не пришлось рвать. Вспомнился Щегол, бывший связист, любитель вернуть к месту и нет избитую присказку из прошлой жизни. «Жопа в мыле, рожа в грязи. Вы откуда? Мы из связи!» Смеялся он, как правило, один, словно говорил ее впервые. Гриф уже не сомневался, что железяка пылиться здесь не так просто, и решил в дальнейшем клеммы вернуть на место. Прислушиваясь к тишине, то и дело оборачиваясь на огнемет, он направился за фонарем. Мусор тем временем разгорался. Сталкер подобрал фонарь, после чего вознамерился растащить горящий хлам. Он наступил на широкую лакированную доску, потянулся к стулу. Почувствовал, что доска под ногой прогнулась. Гриф отступил, затем опустился на колено, сдвинул стенд с огромными цифрами 01, который лежал поверх доски. Пола под ним не оказалось. Вместо него зияла чернота. Сталкер посветил вниз. Дно трехметровой ямы было утыкано кусками арматуры. От удивления Гриф присвистнул. «Какого черта?» Посмотрел на толщину пола и удивился еще сильнее. 20 сантиметров армированной плиты. «Взрывчаткой», — предположил сталкер. Посветил на стены, которые от взрыва непременно бы посекло. Ни сколов, ни выщерблен, лишь местами облупилась краска. «Ну, не знаю», — сдался Гриф. «Может, отбойником, но точно не киркой и не ломом». Хотя уже начал сомневаться. Вспомнил черепа на тренажере и подумал, что те двое вполне могли ей помогать. С легкостью представилось, как ЧД окончательно слетела с катушек и ночью, пока они спали, проткнула одного за другим ножом. Причин, побудивших ее совершить такое, набралось предостаточно. Одна выделялась среди прочих. Это еда. Либо она их съела сама, либо скормила мышам. «Это Авигайль», — сталкер вспомнил имя и уже думал о ней с уважением, — выцарапывала себе жизнь с завидным упорством. Не всякий сталкер смог бы так жрать мышей, пить хрен знает что, долбить в бетоне волчьи ямы, варганить огнеметы и, главное, выживать в этом аду годами. Ни разу не попалась туману, ее не сожрали мутанты, скорее она их. Ни болезни, ни одиночество, ничто не могло ее сломить. Но тут пришел я. С губ сталкера уже был готов сорваться смешок, но он удержал его. Не надо мне о ней думать, надо позаботиться о себе. Гриф огляделся. Неплохо бы сохранить ловушку. Опираясь на доску, он аккуратно подтянул стенд. За стендом пошли мелкие деревяшки, которые уже разгорелись. Сталкер вытянул их на пол и затоптал огонь. Затем доской дотянулся до линолеума и сбросил в яму. Туда же полетели горящие ножки стула. Скатерть догорела и тлела сизым дымком. С огнем было покончено, но и света стало значительно меньше. Гриф подумал вернуться в инвентарную, но вспомнил о двери в конце коридора. Стоя у края ямы, он посветил в ту сторону. Силенок фонаря добить до торцевой стены едва хватало. Немедля сталкер принялся разбирать завал, не особо заботясь о сохранности маскирующего материала. Занятый делом, он не замечал, как его язык шевелится в приоткрытом рте и оглаживает обломок зуба. Сталкер оголил левый край ямы, который вплотную примыкал к стене. Судя по диаметру, дыра перегораживала коридор целиком. С помощью доски от скамейки Гриф перебрался на другую сторону. Держа в 3 метрах перед собой пятно умирающего света, он быстро шел по проходу. На бетонном полу стали попадаться листья, веточки, комья сухой земли, и чем ближе он оказывался к двери, тем отчетливее они складывались в отпечатки лап. На пороге и раме обнаружились клоки серой шерсти. Судя по расположению петель и прилеганию полотна, дверь открывалась внутрь. При виде массивной накладки электромагнитного замка, от которого к потолку тянулся провод, дверная рукоятка и отверстие для ключа теряли свою ценность. Сталкер лучом прошелся по электрической нитке и остановился на редукторе с суставчатым коленом. К редуктору от распаечной коробки тянулся черный двухжильный провод. Неаккуратная скрутка, заизолированная черной лентой, торчала рожками. «Надо же!» — усмехнулся Гриф. «Неужели это все она?» И снова испытал сожаление по поводу смерти ЧД. Снова сокрушался по поводу утерянных знаний. «Хитишкин кот, теперь придется самому искать кнопку, которая открывает эту дверь. А дверь нужная. Надо думать, через нее она заманивала мутантов, те падали в яму, подыхали, затем багром поднимала труп и отправляла на корм мышам. Снаружи должна быть камера. Тот монитор с кустами показывал этот ход, точно. Она не стала бы постоянно держать дверь открытой. В коридор мог просочиться чертов туман». «Туман», — задумался Гриф. Затем обернулся, посветил фонарем в сгустившуюся темноту. Желтый болезненный свет терял силу на удалении 5 метров. Он выключил осветительный прибор, закрыл глаза. Так думалось лучше. Перед внутренним взором проплыли баллоны, и те, что в комнате штабелем заслоняли всю стену, и те, что навалены в мышиной комнате. «Мутантов забирала яма», — размышлял сталкер, окруженный беспокойной темнотой, «а огнемет отпугивал туман. И там должен быть выключатель, чтобы вырубать его, когда ЧД багром доставала мертвяков, а иначе ее саму изжарило бы». В какой-то момент представился черный пласт земли в разрезе с каменными вкраплениями, с переплетением корней, а под ним светлый квадрат тоннеля в обрамлении бетонных стен. И он, гриф, стоит в нем, жалкий и мелкий, погребенный заживо. Сталкер включил фонарь и трусцой направился к яме. Он торопился преодолеть ее до того, как батареи окончательно издохнут. Потом уже не важно. Хотя нет, надо подсоединить провода к клеммам. Сталкер без труда перебрался через дыру, а когда оказался рядом с огнеметом, фонарь уже не мог добить до пола. Он держал его во рту и старался соединить провод, едва угадывая в темноте свои пальцы. Глава 18. Вылет. Баряня согласился. Он всегда соглашался. Чаушев догадывался, что майор делится с кем надо, поэтому не скромничает ни в средствах, ни в ценах. Ми-8 обошелся начальнику институтской охраны в кругленькую сумму. До последнего дня капитан старался выявить спецов, которые полетят на нем. Ничего не получилось. Лишь в день отправки он их увидел воочию. Большого и крепкого, скорее всего, наемника он видел впервые. Второго, очкастого, с зарождающейся плешью на темечке, не в меру упитанного, раньше встречал. Тот работал в группе Васильева. Их посадили в ЗИЛ, присланный Баряней. В кузов погрузили 5 клеток с собаками и еще 3 ящика с неизвестным содержимым. Чаушев хотел поехать с ними и по дороге провентилировать тему, но места в кабине для него не нашлось, а брать УАЗик и потом на взлетке попытаться разговорить очкастого — не вариант. По договоренности их будет ждать уже прогретая вертушка, чтобы сразу стартовать. На этот день у майора было намечено еще несколько полетов. Оборотливый Баряня использовал вертолет по полной. Проверенному, надежному и платежеспособному Чаушеву удалось заполучить желаемое не сразу. И то пришлось поуговаривать. Капитан догадывался, дело было не только в набивании цены. Ведомственный Ми-8 в условиях малой проходимости и жуткого дефицита контрабандных грузов, как в одну, так и в другую сторону, был расписан по минутам. Чаушев снял кепи, ребром ладони вытер взапревший лоб и, с сожалением об упущенной возможности, смотрел вслед удаляющемуся грузовику. Он думал, что не стоит начальнику кафедры выкатывать счет, но при случае намекнет, чего ему стоила маленькая просьба. Он продолжит свои изыскания. Интерес, вызванный загадочной командировкой, не позволит ему спокойно спать. Капитан постарается после прилета очкарика побеседовать с ним в сторонке. Если, конечно, он вернется. Зона, она, стерва такая, завсегда готова прибрать чью-нибудь душу. Глава 19. Гости. Квадрат света был ему ориентиром. Гриф шел смело по темноте, зная, что обратный путь не таит опасностей. Квадрат увеличивался, и скоро сталкер свернул налево по коридору. Холодный свет флуоресцентных ламп сдул с него остатки мрака и тревог. Сталкер резко остановился и сунул руку в карман. Еще не достав алюминиевый конверт, понял, что детектор сломался. Вспомнил, как катался по полу, уворачиваясь от пламени огнемета, не думая ни о чем, кроме как спасти свою шкуру. Пальцы ощутили на фольге что-то липкое. Гриф достал приплюснутый конверт. Из квадратной прорези вытекала кровь, виднелся белый мех. Он не стал разворачивать и доподлинно выяснять судьбу уникальной мыши. Отбросил конверт и с чувством незначительной утраты зашагал к папкам, которые стопкой дожидались его у двери в комнату с баллонами. Стоило грифу опуститься на пол, как тело заголосило ему благодарственный гимн. Усталость стекала все равно, что липкая грязь. «Какой длинный день!» — думал гриф. «Интересно, который час? Наверняка у ЧД есть где посмотреть, но это потом. По внутреннему хронометру он предположил, что сейчас около 7-8 вечера. Клонить в сон его стало после 11-й страницы машинописного листа формата А4. Чтобы как-то себя взбодрить, он попробовал читать вслух. Голос с коротким эхом в пустых коридорах звучал одиноко и жалобно, словно стенание привидения, и Гриф замолчал. Он почти ничего не понимал из прочитанного, веки все чаще смыкались и разлеплялись с трудом. Он прикладывал усилия, морщил лоб, но они были словно намагничены и притягивались друг к другу. Из забытья его дернул громкий стук металла о металл. Так могла бы громыхнуть железная дверь о раму, и таких дверей кругом было много. Гриф открыл глаза. Сон прошел моментально, как, впрочем, всегда. Без липких объятий Морфея, подтягиваний и промаргиваний. Мозг сразу включился в работу. Сталкер вспомнил, где находится и какие этому предшествовали обстоятельства. Мимоходом отметил, что проснулся, лежа на боку, с толстой папкой под головой. Он вскочил, подхватил автоматическую винтовку. Быстрым и в то же время бесшумным шагом подбежал к краю стены, выглянул. Коридор был пуст, тот же самый, лишь с небольшой помаркой. Дверь в мышиную комнату была открыта. Мыши белыми меховыми комочками выкатывались в проход. Секунду Гриф соображал, затем побежал. Он не обращал внимания на альбиносов и не заботился об их сохранности. Когда заглянул в открытую дверь, понял, что тот, кто здесь побывал, не заботился о них тоже. Несколько раздавленных грызунов лежало по пути следования визитера в инвентарную, куда дверь была нараспашку. Прижимая приклад к плечу, готовый стрелять, сталкер быстро прошел в комнату. В инвентарной было тихо. Гриф осторожно выглянул из-за косяка и никого в ней не обнаружил. Сразу бросилось в глаза, что на столах больше не было папок. Так, кое-где разбросаны испечатанные листы и пустые планшеты. Монитор, тот, который он вернул к жизни, показывал уже не статичную картинку пейзажа, а какое-то движение. Сталкер порывисто шагнул к столам, взглядом впился в выпуклый черно-белый ЛСД-экран. Вертолет, в котором Гриф без труда признал Ми-8, стоял на опушке мертвого леса с вращающимися лопастями. Вокруг машины поднималось облако из пыли, сухой травы и листьев. Сталкер стремглав бросился к выходу, пиная и давя мышей. Теперь он точно знал, какая дверь громыхнула. Он на бегу достал из кармана электронный ключ, который приложил к замку, едва тот оказался в зоне досягаемости. Плечом ударил в массивную дверь, преодолевая сопротивление доводчика. Оказавшись снаружи, ощутил опасность. Он ни на миг не забывал о тумане. Стоял, держал дверь приоткрытой и в свете синей лампы осматривал коридор, темные углы, пандус. Рука тем временем убирала ключ в карман. Справа, метрах в 20, темноту коридора прорезала светлая скоба из неровного, вспыхивающего света. Оттуда же доносился непонятный гул. Гриф отпустил дверь. Доводчик, как ретивый слуга, подхватил и потащил ее на место. Сталкер поймал рукоятку в последний момент и мягко притворил. Оказавшись рядом с мерцающей рамкой, приоткрыл дверь, выглянул. Стены, пол, потолок — горели ярким пламенем. Теплый воздух гудел и стремительно перемещался, закручивая в волны и водовороты огонь с дымом. Среди бурлящей оранжево-красной вакханалии слышались приглушенные резкие голоса. Сердце забилось гулко, сильно, лоб покрылся испариной. Гриф торопился и нервничал, тем не менее сдерживался от необдуманных действий. Присмотревшись, он различил двух людей в спецкомбинезонах оранжевого цвета, похожих на тот, в который была одета ЧД, только с защитными колпаками. Они взбирались по железному лестничному маршу к площадке, справа к которой примыкал коридор. Один обеими руками тащил объемный алюминиевый кейс размером с чемодан, второй с огнеметом, с ранцем за спиной, пускал пламя под потолок. Направив туда взгляд, Гриф увидел то, что заставило его устоять на месте и не выдать себя. Под потолком клубился и перетекал густой черный дым, словно от горящих покрышек. И если бы не действие человека с огнеметом, поворот его головы, вряд ли бы сталкер распознал в дымовой круговерти нечто. И это нечто не могло подступиться к двум в комбинезонах. Огнеметчик, не переставая, поливал пламенем. Стены, потолок, лестница, пол полыхали. Густой, почти как вата, дым метался между оранжевыми языками, временами делал выпады в сторону людей, но натыкался на огонь и откатывался. Он разделился на несколько щупалец и пытался атаковать со всех сторон. Люди орали, жались к стене и суетно поднимались по железной лестнице. Тот, кто тащил алюминиевый кейс, Гриф сходу окрестил его Додиком, был напуган до смерти. Его визгливый низкий голос прорезал, словно бритвой, все прочие звуки. Он паниковал и, казалось, был готов все бросить и бежать, сломя голову. В отблесках пламени за стеклом защитной сферы Грифу удалось разглядеть два вытаращенных, переполненных ужасом глаза. Лишь грубый голос огнеметчика удерживал его от безумия. В какой-то момент Додик не выдержал и бросился по лестнице вверх. Споткнулся, выронил кейс, упал на колени и скатился на несколько ступеней вниз. Вместо того, чтобы помочь товарищу, огнеметчик подхватил кейс и продолжил подъем, не переставая извергать пламя. Заметив отстающего и беззащитного, дым утончился и закручивающимся в спираль червем устремился к нему. Огнеметчик заметил маневр, повел стволом. Зигзаг пламени полоснул по дымному отростку. Огнеметчик заорал громко, грубо. Гриф расслышал несколько отборных словечек, способных унизить до невозможности любого, и отнес изрекателя к классу отцов-командиров. Последовал пинок по ребрам ползущему, визжащему Додику, уже не человеку, а чему-то амебоподобному. Судя по реакции, тот даже не почувствовал. Огнеметчик продолжал подниматься по лестнице, отгоняя назойливую тварь пламенем. Ему было не особо удобно управляться одной рукой с оружием, да и кейс казался нелегким. По его поведению Гриф понял, что он больше не намерен тянуть и подгонять напарника. В конце концов Додик поднялся, взбежал на три ступени, прижался к огнеметчику и вцепился в его комбинезон. Огнеметчик что-то ему орал, наверное, чтобы тот отстал, пытался лягнуть, но товарищ его не слышал. Выпрыгивающими из орбиты глазами он таращился на дымного демона. Гриф все порывался прокричать, чтобы они вернулись. Он бы не отказался от помощи. Вертолет, защитные костюмы, огнемет имели вес в сложившейся ситуации, но он видел, что те двое сами еле отбиваются. И тогда сталкер решился. Огнеметчик уже стоял на площадке и пятился в коридор. Второй продолжал к нему жаться и таращиться на мутанта. Гриф шагнул из-за косяка, поднял автомат к плечу. В полу сражения на него никто не обратил внимания. Прицелился и выстрелил. Оглушительный грохот, казалось, остановил мгновение. Обескураженные все замерли, даже туман. А потом посмотрели вниз на Грифа. От неожиданного и резкого звука Додик не почувствовал боли. Что-то ударило в левый бок, чуть ниже подмышечной впадины, и сейчас уже почти не чувствовалось. В горячке и суете это было незначительно. Он еще некоторое время стоял, смотрел через прозрачный колпак вытаращенными глазами на сталкера. А потом вдруг ощутил, что силы его куда-то все делись. Ноги перестали держать, пальцы ослабли, и он медленно повалился. Гриф выстрелил снова. Пуля в нескольких сантиметрах от колпака огнеметчика ударила в стену и выбила кусок штукатурки. В момент, когда армеец направил в сторону сталкера бронзбойт, тот благоразумно закрыл дверь и бросился со всех ног к другой двери, которую еще предстояло открыть магнитным ключом, преодолеть сопротивление доводчика и затем закупориться в спасительном коридоре. Он боялся не пламени. Что произошло на лестничной площадке, сталкер мог лишь догадываться, а то, что происходило снаружи, за стенами дома, он наблюдал воочию. Гриф стоял, опершись руками на стол, как пулемет на сошке, и, не отрывая глаз, следил за тем, как отягощенный кейсом человек неуклюже, тяжело идет, точнее, едва переставляет ноги, по полю в сторону вертолета. Он сильно отклонился назад и нес груз двумя руками. Огнемет болтался на ремне за его спиной, словно ненужная палка. В конце концов он доплелся до вертолета, рывком подтянул руки к груди, отклонился всем корпусом. Сталкеру показалось, что слышит его натужный стон, и забросил кейс в Ми-8. Затем вскарабкался сам. Чьи-то руки ухватили его за ранец и втянули. Ноги еще болтались в воздухе, когда вертолет начал взлетать. Машина лениво уплыла за край монитора, а Гриф все смотрел на кружащиеся и оседающие листья, траву, пыль. Смотрел еще долго после того, как картинка вновь замерла. Он был опустошенный, удрученный, и никакие мысли не шли в голову. Потом он ощутил в ногах усталость, огляделся в поисках кресла. Вспомнил, что единственное сидячее место валяется в мышиной комнате. Рассеянно посмотрел на пустые столы, развернулся, уперся руками в столешницу и усадил себя сверху. Анализируя случившееся, Гриф начал с того, что его разбудил металлический грохот. Доводчик сделал свое дело. Надо думать, у визитеров имелся магнитный ключ. Более того, они знали, зачем идут. Действовали целенаправленно, быстро. Выходило, кроме того, что Гриф проворонил гостей, упустил возможность с их помощью вытащить Яву, он потерял всю документацию. Хотя нет, несколько папок осталось на полу в коридоре. Из плюсов он увидел, как туман реагирует на пламя, каким методом с ним бороться, узнал раньше. Также у него был труп Додика. Сам человек его нисколько не интересовал. Для Грифа был ценен комбинезон, который он постарался повредить минимально. Оставалось ждать, пока туман уйдет, и надеяться, что не заберет мертвеца или, еще хуже, разорвет вместе с комбинезоном. И это дурацкое чувство. Когда оно появилось, черт бы его побрал. В груди ворочался мохнатый пес и недовольно урчал. «Вот зачем мне это?» — спрашивал себя сталкер. И отвечал. «Правильно, незачем». Но слова словами, а избавиться от этого казалось невозможно. Оно, как прививка, растеклось по венам и впитывалось. «Ага!» — мысленно усмехался Гриф. «А я вы, значит, доктор? С кем поведешься, от того и наберешься». Усмешка растворилась. Жил ведь раньше и не маялся. Убивал людей. Было, но только по необходимости. Если грабил, так это в крайних случаях. И ничего, спал себе спокойно, сны видел. А теперь завалил какого-то додика, и совесть гложет. И ведь не отвяжется, бляха-муха. «Нет-нет-нет», — запротестовал сталкер, вспомнив Вигаэль. «ЧД мне не шеей, ее мыши пожрали. Я только связал, чтобы глупостей не натворила. Она же чокнутая». «Да, и к тому же в меня стреляла. Она меня мышам хотела скормить». Как будто оправдывался Гриф. Сильно захотелось курить. Гриф подумал, что при определенных обстоятельствах скоро сможет удовлетворить эту потребность. Сталкер уже думать забыл о Седыхе и его банде. По сравнению с настоящими проблемами, они казались плохими детками в песочнице, которые отнимали игрушки и кидались камушками. Гриф отметил, что хотя прошедший после пробуждения час и потребовал от него определенных энергетических и психических затрат, в целом он чувствовал себя отдохнувшим. Судя по картинке на мониторе, было утро. 9, а то и 10 часов забвения явно пошли ему на пользу. В голове постепенно прорисовывался довольно-таки четкий план. Пусть он пока не обзавелся защитным костюмом, надо подумать о вооружении. Тот огромный огнеметище, который очень вероятно был снят с робота, использовать в мобильном варианте не представлялось возможным. Для создания переносного нужно было как минимум 2 компонента. Первое — горючая смесь, второе — ружье с воспламенителем и клапаном, и шлангом, и емкостями под смесь, и... Насчет смеси он был спокоен. Столько баллонов, какой-нибудь да окажется целым. А вот с остальным надо было разбираться. Пока на глаза ничего подходящего не попалось. Гриф пожалел, что поздно решился стрелять. Надо было сначала валить вояку. Но тот, второй, он постоянно жался к огнеметчику, закрывал его собой почти целиком. Сам того не подозревая, стал ангелом-хранителем. Сталкер слез со стола и принялся обшаривать инвентарную. В запечатанных коробках у стены нашел люминесцентные лампы. Все они были целыми.